Однако, кроме этих немногих, несколько его старших однокурсников, казалось, были искренне впечатлены его письмом и действительно хотели поговорить с ним сейчас. Они даже втянули его в пару дебатов, где были использованы его знания о мире маглов. Это было и интересно, и тревожно, как мало некоторые из его чистокровных соседей по факультету знали о мире маглов. Они не знали о высадке на Луну, о том, что такое ракеты, пулеметы или мины, что такое холодная война или что-либо о технологиях, таких как телефоны или компьютеры. Некоторые даже не знали об атомных бомбах или даже о Холокосте, не говоря уже о войне во Вьетнаме или геноциде армян. Они никогда не слышали термина «взаимное гарантированное уничтожение». Они понятия не имели, на что способны маглы. Он, конечно, стремился исправить это. Может, у них и нет магии, но они умные и опасны, и мы не можем позволить себе недооценивать их. Если мы не будем осторожны, они могут убить нас всех. На это он получил несколько скептических взглядов, но еще более мрачных кивков. Гермиона просто ударила его по голове, так что это была приятная перемена. Тем временем, в обмен на его обширные знания о маглах, ему было предоставлено огромное количество информации как о волшебном мире, так и о Министерстве магии. Родители многих его соседей по факультету работали, по крайней мере, в тандеме с министерством, и поэтому у них было много внутренней информации, в которую он так или иначе не был бы посвящен. Информация о том, как финансировались департаменты, кто разрабатывал законопроекты, кто их утверждал и как это делалось. Больше, чем когда-либо, он убедился, что Том был прав. Непотизм 20, партийность и коррупция процветали в Министерстве магии. Многие из его однокурсников шутили по этому поводу и говорили о том, как их родственники или друзья родственников использовали это в своих интересах, но на самом деле это было не смешно. Налоговая система не была масштабирована так, как следовало бы, и слишком много финансирования министерства поступало от обычных богатых благотворителей, которые имели слишком большое влияние в том, куда шли деньги. Места в Визингомате были либо завещены, либо назначены министром магии, который был избран в результате того, что по сути было конкурсом популярности. Конечно, для него это была демократия, но это не означало, что ему это должно было нравиться. Все это должно было закончиться, Том был прав. Тем временем Дафна заискивала перед ним и была милее, чем когда-либо, и Трейси больше не приставала к нему за информацией, по крайней мере, не так часто. Паркинсон больше не хмурилась всякий раз, когда входил в комнату, и Миллисент теперь казалась немного менее холодной и запуганной им, что, безусловно, было хорошо. Крэп и Гойл были более неловкими рядом с ним, чем когда-либо, но на самом деле он не ожидал лучшего. За Бенину, он точно был в один и краткой категории, но он также, казалось, гораздо меньше обижался на Гарри и, казалось, действительно признавал его как личность в какой-то степени. Раньше это была просто нездоровая смесь презрения, обиды и страха, которая могла стать неловкой, если бы они оба оказались в плохом настроении одновременно. Так вот что это было. Но были некоторые заметные отклонения, когда дело дошло до его довольно всеобъемлющих категорий. Драко был более взволнован, чем притворялся. Если присмотреться повнимательнее, то можно было бы увидеть, что он явно был потрясен всем этим. Он просто не был прежним. Бывали времена, когда он выглядел серьезным, уставившись в стену, как будто в глубокой задумчивости, действие, на которое никто бы не подумал, что Драко Малфой способен, и времена, когда он говорил тихим, рассеянным тоном. Угрюмое поведение Драко завершилось двумя короткими словами, которые он произнес Гарри в «Выручай комната», где никого кроме них не было. «Мне жаль». После этого Гарри смотрел на него добрую минуту, в то время как другой мальчик отказывался отвечать ему взглядом. Он не знал, что на это сказать. Он не знал, о чем сожалел Драко, или в чем, по его мнению, была его вина. Он не знал, почему Драко чувствовал себя так плохо в первую очередь. Он не понимал и не стал спрашивать, потому что у него было такое чувство, что он не сможет. Однако через некоторое время он успокоился. Не все было так ужасно. Мне пришлось жить с осознанием того, что я мог отравить их или сжечь их дом в любой момент времени. Это придавало сил. Драко встретился с ним взглядом с недоверчивым выражением на лице. «Ты чертовски сумасшедший», наконец ответил он. Они оба немного посмеялись над этим, и после этого все начало нормализовываться, к большому облегчению Гарри. Тиану, Тиа был в один и краткой категории, что было совершенно неожиданно и, тем не менее, делала его исключением. Его реакция не была шоком, ужасом или даже осознанным принятием. У него не было никакой реакции. Он выразил свое восхищение писательскими способностями Гарри, но на этом все и закончилось. Дни превращались в недели, а недели в месяцы, и все же он приветствовал Гарри за завтраком миской клубники, просил Гарри помочь в трансфигурации, делал ставки на дуэли, которые, как он знал, он проиграет, и давал шутливые, а иногда и язвительные комментарии об их повседневной жизни в Хогвартсе. Не было никакой реакции, никаких расспросов, никаких обсуждений. Это было просто постоянно, и Гарри не знал, нравится ему это или нет. Он тоже все еще не был уверен, что собирается с этим делать, но у него было это ноющее чувство, что что-то должно быть сделано, факт, который постоянно был в глубине его сознания в эти дни. И в стороне от этих двоих, ну, было два человека, которые видели его тактику контроля ущерба насквозь. Два человека, которые в какой-то степени видели это таким, каким оно было на самом деле. По крайней мере, он знал только о двух людях. Первой была Гермиона. Она подошла к нему в понедельник вечером после того, как время от времени смотрела на него во время занятий в течение дня, и спросила, могут ли они поговорить в выручай комнате. Он, конечно, согласился. «Почему ты написал это письмо?» – тихо спросила она, как только за ними закрылись двери. Он невозмутимо пожал плечами. Он ожидал этого вопроса. «Мной воспользовались, Гермиона. Ты ожидала, что я ничего не буду делать?» При этом она выглядела немного оскорбленной. «Нет, конечно, нет, я просто... Почему ты просто не сказал об этом?» Его брови поднялись. «И выглядеть еще слабее, чем я уже был. Дело не в этом, Гарри. В этом все дело», — утверждал Гарри. «Слава и слухи, писатели, которые раздувают это у всех на глазах, все дело в том, чтобы быть более реальным, более важным, чем чья-то жизнь. Это не просто эксплуатация, это выдумка. Речь идет о том, чтобы поставить определенное большинство на более высокий экзистенциальный уровень, чем кто-либо, и стать тем человеком на вершине, который присваивает все эти ценности. Все запутано, Гермиона, действительно запутано. И я отказываюсь застрять на дне». Гермиона на мгновение уставилась на него, разинув рот. «Я никогда раньше об этом так не думала», – пробормотала она. «Да, ну, я много думал об этом за последние пару дней». «Да, хорошо», – начала Гермиона, все еще немного взволнованная. «Это не объясняет, почему ты просто не посоветовал всем не лезть ни в свое дело». «Я не гриффиндорец», – сказал Гарри, не в силах полностью скрыть презрение в своем голосе. Гермиона хмуро посмотрела на него. «Прекрасно, но все же ты не можешь сказать мне, что в этом письме не было никакого политического подтекста. Я не тупая». «Конечно, был политический аспект. Нет смысла это отрицать». «Вот именно. Потому что кому-то нужно было что-то сказать, Гермиона. Министерство магии невероятно безответственно, когда речь заходит о детях-волшебниках в мире маглов. Они не присматривают за нами, они не защищают нас, и они не позволяют нам защищать себя. Что-то должно измениться, и быстро. И это прекрасно, Гарри, это важный вопрос. Я знаю, что это так, но ты действительно не думал о том, какими будут другие последствия. Уже так много ведьм и волшебников ненавидит маглов, но большинство из них просто смотрит на них свысока. Но что произойдет, если они начнут видеть в маглах угрозу? Это может полностью изменить то, как среднестатистический волшебник взаимодействует с маглами. И если эти новые взаимодействия не согласуются с установленной политикой Министерства магии, и не только Министерства магии, международного, ты упускаешь главное, Гермиона. Неужели? Потому что я думаю, что многие люди упустят этот момент. Я думаю, ты уже видел, как многие люди упускают этот момент, а именно твои соседи по факультету, и упущение этого момента действительно может иметь серьезные последствия в этом случае. Это просто домыслы. Из-за тебя было исключительно легко упустить суть, Гарри. Это несправедливо. Правда, одно исключение – это слишком много, абсолютистское мышление. Морально ущербная политика ставит под сомнение то, что Министерство магии является заслуживающим доверия учреждением. Оставленный беззащитным, подразумевает, что мир маглов по своей сути является опасным местом. Те, кто отнимет это у них из страха или злобы, предполагают, что волшебный мир – это то, что мы можем потерять, и что кто-то захочет отнять его у нас из ревности или гнева, а именно Макглы. В твоем письме полно отвлекающих маневров. Все, что я сказал, было правдой и имело отношение к делу. Одно исключение слишком велико, многие политики министерства морально ущербны, а мир Макглов – опасное место, как и волшебный мир. А что касается того, чтобы забрать волшебный мир, Дурсли, это уроды. Они ненормальные монстры, Гарри, а Макглы не такие. Гарри открыл рот, чтобы возразить, но надолго замолчал. Он открыл рот только тогда, когда принял решение. Ты права, я хотел напугать людей. Я хотел создать проблемы Министерству магии. Но почему? Гарри вздохнул. Потому что я хочу, чтобы все изменилось. И люди не меняются без крайней необходимости. Люди не ищут решений, пока их старые не перестанут работать. А что, если никто не найдет решения? Кто-то просто должен дать им его. И кто же даст нам это решение? Я работаю над этим, Гарри. Это не игра. К тому времени она была расстроена почти до слез. Я знаю, вот почему я совершенно серьезно отношусь к этому. Тогда, конечно, конечно, ты знаешь, что есть способы внести изменения, не пугая людей. Я не могу поверить, что ты говоришь такие вещи. Я не могу поверить, что ты действительно пытаешься активно запугивать людей, чтобы они не доверяли Министерству магии, чтобы получить то, что ты хочешь. Что ты делаешь, Гарри? В этот момент ему стало ясно, что ситуация выходит из-под контроля. Гермиона не собиралась с ним соглашаться. Она просто не была такой. И к тому времени он начал внутренне паниковать, так как его охватил страх, что если Гермиона раскусит его письмо, раскусит его, она никогда больше не захочет с ним разговаривать. Она не хотела бы быть его другом. Она бы ушла, и он не мог позволить ей уйти. Он просто не мог. Поэтому он приготовился вызвать слезы на глазах и тоже начал кричать. В конце концов, она сама это начала. «Я делаю то, что правильно, Гермиона, я помогаю людям». Пугая людей, Гарри, это никогда не бывает правильно. Это не то, как ты создаешь позитивные изменения в мире. Ну и откуда мне это знать? Он приправил свой голос гневом и отчаянием, тщательно взвешивая его, чтобы не переусердствовать. «Все, что я делаю, Гермиона, все это потому, что я боюсь того, что произойдет, если я этого не сделаю. Зачем я учился магии? Ты знаешь ответ, не так ли? Потому что ты такая умная». Ее рот открылся, но не издал ни звука. «Ты знаешь, это потому что я». Он сделал паузу, неуверенный, хочет ли он выразить словами этот постыдный факт. Полсекунды спустя он решил, что это к лучшему. «Потому что я их боялся». Он глубоко вздохнул. «Я изучал магию, потому что боялся», — повторил он гораздо более тихим голосом, голосом, который вяло и слегка дрожал. «Я боялся их». В этот момент она смотрела на него широко раскрытыми глазами, и он видел, что ледяное негодование в ее глазах растаяло, оставив после себя туманную нежность. «Я испугался, поэтому я кое-что сделал, и мне от этого лучше», — тихо сказал он, заставляя свой голос надломиться. «Теперь мне лучше. Разве это неправильно? Хотеть, чтобы всем остальным тоже было лучше? Я просто хочу помочь. Потому что, может быть, если они сейчас немного боятся, то однажды они больше никогда не будут бояться. Все будет лучше, как я». Он судорожно вздохнул. «Как я». К тому времени Гермиона сократила расстояние между ними и заключила его в теплые объятия, крепко схватив сзади за мантию. «Я просто хотел помочь», — прошептал он. Она сделала шаг назад, все еще держа руки на его плечах, и посмотрела ему в глаза. Теперь у них обоих в глазах стояли слезы, упрямо отказывающиеся упасть. «Есть другие способы помочь, Гарри. Есть лучшие способы помочь людям». Он искренне посмотрел на нее. «Но я не знаю как». Это было правдой. Он этого не знал. Она печально улыбнулась. «Тогда попроси о помощи». А потом они целый час говорили об уходе за детьми в волшебном мире и программах поддержки студентов, которые должны быть в Хогвартсе, в то время как Том мысленно смеялся над тем, насколько все это было отвратительно вкусно. Слова Тома, а не его. Он никогда не чувствовал, что его друг так забавлялся. В конце концов Гермиона вышла из комнаты с несколькими страницами заметок и была полна решимости написать письмо профессору Дамблдору и профессору МакГонагалл с просьбой либо о программе поддержки сверстников, либо об официальной консультационной службе в школе. Предпочтительно и то, и другое. Месяц спустя профессор МакГонагалл вызвала Гермиону в свой кабинет, сказав, что она поговорила с профессором Дамблдором, и они рассмотрят эту идею в течение лета. Гермиона была безмерно довольна, поэтому он посчитал это успехом. Он не лгал, он не сказал ничего, что было бы неправдой, он просто изобразил гнев и слезы и немного поорал, и из этого вышло только хорошее. Это было правильно, верно, верно, но, конечно, не все могло быть так просто. С того рокового утра понедельника Гарри знал, что директор знал о его намерениях, по крайней мере, в какой-то степени. Он знал, что этот человек знал, что Гарри пытался чего-то добиться своим письмом, что он, ну, был слизеринцем. Он, как и Гермиона, скорее всего, уловил сообщение, которое пытался отправить. Выражение лица мужчины ясно давало это понять, но он не ожидал, что из этого что-нибудь выйдет. Профессор Дамблдор, по его опыту, был человеком, который любил оставлять все в покое. Он знал, что, по крайней мере, пожилой профессор предпочел не обращать внимания на поспешную попытку активного ментального барьера, который он построил после первого инцидента в тайной комнате. Однако, как оказалось, он упустил из виду гораздо больше. Нет, упустил из виду, не совсем подходящее слово, не совсем. Он знал, профессор Дамблдор знал, что он лгал ему. Он знал, что нашел тайную комнату. Он знал, что он был Змеюстом. Была даже неоспоримая вероятность того, что он знал, что Гарри солгал о том, как он очистил дневник Тома. Они с Томом сильно недооценили интеллект и проницательность директора, и профессор был прав, Гарри принял молчание за невежество. Все это время они с Томом считали себя такими умными, такими осторожными, хотя на самом деле за ними все это время наблюдали. Профессор Дамблдор знал, что он был опытным лжецом. Он точно знал, что искать, он точно знал, когда Гарри пытался обмануть его. Он знал, это сбивало с толку. Он никогда, никогда не чувствовал себя таким маленьким. Это было совсем не то, что быть запертым в чулане, быть оскорбленным, униженным и оскорбленным. Профессор Дамблдор не вел себя как злодей, он был добрым, он был приятным. Он признал Гарри, и, глядя на него, Гарри мог просто сказать в глубине души, он знал, что этому человеку не все равно. Он не смотрел на Гарри свысока, он просто сделал его карликом. Он никогда не замечал, когда в первый раз разговаривал с директором, как его глаза разбирали на мелкие кусочки, как они сверкали приятным голубым светом. Он никогда не замечал, что они видели все. Гарри так старался держать себя в руках, сосредоточиться, практиковать то, чему его научили 5 долгих лет обучения окклюменции, но он знал, просто знал, что человек видел это. Каждый раз, когда его рука дергалась, каждый раз, когда его глаза расширялись, каждый раз, когда его кожа бледнела или краснела, каждый раз, когда его дыхание лишь слегка учащалось, он чувствовал себя открытой книгой, он чувствовал себя таким простым, а потом он просто потерял самообладание. Он начал откровенно разглагольствовать о своих чувствах и убеждениях. В директоре было что-то такое, что заставляло его просто-просто. Этот человек заставлял его хотеть раскрыть все свои секреты. Он не знал, что это было, что он сделал, но на мгновение ему захотелось сказать это. «Я Крестраж, помоги мне». Он понятия не имел, откуда это взялось. Ему не нужна была помощь. Конечно, не от человека, который, по словам Тома, убил бы его, если бы знал, кто он такой. В этом не было никакого смысла. Ничего из этого. После того, как он покинул кабинет директора, ничто не имело никакого смысла. Честно говоря, ему потребовалась большая часть месяца, чтобы полностью взять себя в руки, потому что ему нужно было многое собрать воедино. Ему нужно было переосмыслить так много вещей. Ему пришлось переосмыслить, как вести себя с директором. Они с Томом больше не могли красться, полагая, что их не заметит. За ними наблюдали, это было очевидно, и теперь за ними будут наблюдать еще пристальнее. Теперь, когда он действительно заинтересовал профессора Дамблдора, он не сможет избежать встречи с ним. Он знал, что они снова заговорят, и хотя он не мог признаться в этом тому, было что-то в перспективе снова встретиться с пожилым волшебником, что его взволновало. А это означало, что ему также нужно было переосмыслить свое отношение к профессору Дамблдору. Раньше профессор был безликой угрозой, заклятым врагом, который был единственной величайшей угрозой его существованию. Он был могущественным волшебником, который знал слишком много, и это было все. Но дело было не в этом, не совсем так. Профессор Дамблдор нашел время, чтобы поговорить с ним, попытаться научить его, заставить его хорошенько подумать о том, что он сказал и сделал. Он не осуждал Гарри за его письмо, он пытался заставить его обдумать последствия того, что он сказал. И более того, он извинился. Он извинился. Ему не нужно было, и он, конечно, не должен был выглядеть таким искренне угрюмым и мрачным. Ему не нужно было излучать столько горя и вины. Этот человек больше не был безликой угрозой. Он был более сложным, чем это. Он был личностью. Он был настоящим. Профессор заставил его пересмотреть свои цели. Он думал, что когда они с Томом будут контролировать министерство, они смогут защитить волшебных детей и обеспечить безопасность всех. Но, конечно, все было не так просто. Все, что они делали, требовало ресурсов, времени, людей, денег. Он выразил свои опасения тому, который сказал, что позаботится о деталях. Но Гарри не чувствовал себя удовлетворенным этим. Дело было не в том, что он не доверял тому. Он просто не был удовлетворен. И, кстати, о Томе, он был в ярости. Гарри знал, что Том не сердился на него, но это вряд ли имело значение. Гнев и ненависть Тома всегда были болезненными, независимо от их цели, и достаточно сказать, что у Тома была почти иррациональная и безумная ненависть к директору, потому что шквал боли, который он обрушил на него, как только они достигли его общежития, был почти невыносим. Однако, возможно, еще больше нервировало то, что Гарри пришлось отговаривать своего друга от бессистемного плана убийства старика, потому что они не могли. Альбус Дамблдор, возможно, был самым могущественным волшебником из ныне живущих, в то время как Гарри и Том, ну, они не были, даже близко, на данный момент, на самом деле. Том, конечно, уступил, как только успокоился, но еще несколько недель пребывал в ужасном настроении, и это ужасное настроение побудило его переосмыслить кое-что еще. Том, человек, который потерял все. Сначала он велел себе в конечном счете не обращать внимания на то, что профессор рассказал ему о Томе, но ужасное настроение Тома также повлияло на Гарри и заставило его чувствовать себя более чем немного обиженным из-за всего этого, и это заставило его задуматься, был ли Том тем злодеем, о котором говорил профессор Дамблдор. Конечно, нет. Волан-де-Морт, которого знал профессор Дамблдор, был, возможно, но не его Томом. Конечно, не его Том. Но потом он начал думать, что имел в виду профессор. Был ли Том пойман в ловушку своего собственного разума? Он был пойман в ловушку у Гарри, но, неужели Том пожертвовал своим будущим ради пустой мечты? Конечно, нет, тому еще предстояло достичь поставленных целей, но у них с Гарри определенно было будущее, верно? Неужели Том потерял свою человечность? Возможно, он всегда считал Тома чем-то большим, чем человеком, но ему никогда не приходило в голову, что, возможно, Том действительно что-то потерял, чтобы попасть сюда. Но, конечно, Том был больше, чем просто злодей. Он был провидцем. Конечно, это кое-что значило бы. Он уже был. Он был одним из самых могущественных темных волшебников, когда-либо живших, и он почти поставил волшебную Британию на колени. Это было уже кое-что, верно? И когда они с Томом восстановят волшебный мир, они станут героями. Или профессор Дамблдор имел в виду совсем другое, он не знал. Все это было так запутано, и не успел он напомниться, как обнаружил, что сомневается в Томе, чего просто не мог сделать. Том всегда был прав. Том спас его. Том сделал его тем, кем он был. Том был его лучшим другом. Самое меньшее, что он мог сделать, это доверять ему. И он доверял, но он не думал, что слова директора когда-нибудь действительно покинут его. Часть его знала, что он никогда не сможет забыть эти вопросы. Он был ужасным другом. Честно говоря, что с ним было не так? Хотя на самом деле, что было не так с Арри? Гарри. Гарри моргнул. «Ты что-то говорил?» Том издал недовольный звук. «Я сказал, что в отсутствие каких-либо видимых препятствий я настоятельно рекомендую тебя выпить остаток этого быстро остывающего чая и либо просмотреть свои записи по трансфигурации, либо поспать. Значит, все еще беспокоишься обо мне?» «Да, Гарри, я обеспокоен. А теперь пей чай и спи». Том был подозрительно мил после того, как преодолел свой гнев, последовавший за их встречей с директором. Он заставил Гарри отключиться на 2 часа от всей боли, которую он перенес из-за ярости Тома, 3 раза. Гарри знал, что Том никогда ничего не делал без причины, но предпочел поверить, что его другу было плохо из-за всего этого. В конце концов, Том всегда говорил ему, чтобы он сдерживал свой гнев. «Кофеин может не дать мне уснуть, Гарри». Губы Гарри дрогнули. «Да, Том. В конце концов, все это не имело значения. Ничего из этого. Том был его другом. Это был факт. Это было решение, которое он принял давным-давно, и он принял последствия. И как лучший друг Тома, он был обязан видеть в нем хорошее, когда никто другой этого не мог. Все было хорошо. Том был прав. Том всегда был прав. Противо. Редукта. Экспульса. Противо. Локомотор Мортис. Заклинание попало в Драка, и он упал, выронив при этом палочку. «Прикрой меня, Тя!» — позвала Гермиона, направляя палочку на Драка. «Фини. Интермадия. Я сказала, прикрой меня!» — выдавила Гермиона, отпрыгивая с пути проклятия Гарри. «Финита. Я пытался. Редукта. Где моя палочка?» «О, ради бога, Малфой! Осторожно, Гринджер! Или что, Мал? Ступифай! Вы двое прекратите это, Ступифай!» Гарри легко уклонился от Ступифая Гермионы, заблокировав заклинание Тиа бессловесным противомгновением ранее. Агуаменти, Глациус, Апунья, Противо, Противо, Противо, Петрификус Таталус. Гермиона опрокинулась. Черт, Гермиона, Фини, Экспеллиармус, Ступифай. Тиа тоже упал, потеряв сознание, оставив Драка неловко стоять там. Я сдаюсь. Гарри уставился на него. Драка уставился в ответ. Итак, ты принимаешь мою капитуляцию? Гарри поджал губы. Я подумаю. Подумаешь о чем? Стоит ли проклинать тебя или нет? О, да ладно тебе, Гарри. Гарри ухмыльнулся. Хорошо, хорошо. Он направил свою палочку на Гермиону. Финита. Гермиона ахнула и поморщилась, поднимаясь на ноги. Это проклятие будет жестоким через несколько десятилетий. Она взглянула на Драка, нахмурившись. Ты сдался. Снова. Драка приподнял бровь. А если бы я этого не сделал? Гермиона презрительно фыркнула. Слизеринец. Драка закатил глаза. Как скажешь, Гринджер, в любом случае, мне нужно встретиться с Пенси. Гермиона кивнула, когда Драко направился к двери. И мне нужно найти ту последнюю книгу по защите перед нашей последней встречей. Хорошо, хорошо, увидимся, рассеянно сказал Гарри, доставая свой дневник из кармана и делая несколько пометок. Попытайтесь разнообразить выбор заклинаний в поединках 3 на 1. Ты не собираешься будить тебя? Спросила Гермиона. Гарри взглянул на нее и пожал плечами. Гермиона закатила глаза. Ты становишься застойным и нетворческим. Мгновение спустя он услышал, как захлопнулась дверь. Гарри посмотрел на тебя сверху вниз, слегка посмеиваясь над странным выражением лица, которое он всегда делал, когда был ошеломлен. Они снова начали проводить больше времени вместе, только вдвоем. За последние полтора месяца он снова начал находить убежище в присутствии Тиа, единственное постоянство, оставшееся в его жизни. Его друг оставался незатронутым, неизменным, несмотря на все, что произошло за последние пару месяцев, он оставался точно таким же человеком, с которым Гарри подружился. Но, проводя больше времени с Тиа, он удивлялся, почему Тиа не пострадал, почему он тоже, казалось, жаждал нормальной жизни и воспоминаний превыше всего. Через некоторое время ему пришло в голову, что, возможно, что-то не так, что Тиа, возможно, все-таки пострадал, но хранил молчание по какому-то тайному убеждению. Что он мог с этим поделать, он понятия не имел, поэтому просто продолжал подтрунивать, шутить и устраивать дуэли, надеясь, что все, что происходило без его ведома, в конце концов всплывет на поверхность. Вздохнув, он взял палочку Тиа, сел и направил свою собственную палочку на своего друга. Ринервейт. Глаза Тиа распахнулись, и он ахнул. Черт возьми, ты оглушил меня. Он сел и потер голову. Гарри ухмыльнулся, передавая ему палочку Тиа. Верно. А Мерлин, я снова сделал это глупое лицо, не так ли? Гарри усмехнулся, прислоняясь спиной к стене. Ты сделал его. Тиа нахмурился. Не похоже, что я могу с этим что-то поделать. Определенно. Тиа прищурил глаза. Ты делаешь это нарочно, не так ли? Ошеломляешь меня снова и снова. Может быть. Тиа закатил глаза. Ублюдок. Он тоже прислонился спиной к стене рядом с Гарри и провел рукавом по лбу, вытирая осевшую там пленку пота. Где Гермиона и Драка? Гермиона ушла в библиотеку, а Драка пообещал встретиться с Пенси. Тиа медленно кивнул. Еще одна встреча будет. Верно, Гарри пожал плечами. Ну, мы уезжаем в конце следующей недели, так что на самом деле времени больше нет. Если только ты не придумал какую-нибудь последнюю минутную тренировку, нам нужно войти. Не совсем. Оба замолчали. Я не хочу возвращаться в этом году, внезапно признался Тиа. Гарри нахмурился, немного озадаченный этим странным заявлением. Его желудок скрутило, когда он понял, что именно так начался его разговор с Гермионой, когда он впервые рассказал ей о Дурслях. «Почему? Там только ты и твой отец, верно?» Тео мрачно нахмурился, и Гарри опешил. Это было самое выразительное выражение, которое он видел у Тео за последние месяцы. «В этом-то и проблема». Гарри просто уставился на него, не совсем зная, что сказать, и не желая все испортить. «Мы поссорились на Рождество. Ну, это не так, я кричал на него, угрожал ему, и он чуть не проклял меня. Что ж, это, безусловно, беспокоило. Он чуть не проклял тебя, чем?» Тео пожал плечами. «Кто знает, он знает много проклятий, и он достаточно хорош, чтобы произносить их все без слов, так что нет никакого способа узнать наверняка». Эксбиба Метус. Гарри чувствовал это, тревогу, напряженность, бремя, которое так тяжело давило на него, страх. Оно было чужим, хотя и принадлежало ему. Оно началось с кончиков его пальцев, но проникло под кожу, поползло вверх по рукам к сердцу и крепко сжало его, скручивая. «Я хочу этого», — сказал он себе, — «твоя боль — это моя боль». «Хорошо, хорошо, это работает». Гарри быстро кивнул и прерывисто выдохнул. «Финита. Ридикулус». Богарт убежал, и Гарри сунул палочку в карман, вытирая пот со лба. Это было нелегко, принять в себя чужой страх. Это было как морально, так и физически утомительно, и это всегда вызывало у него легкую тошноту. «Ты действительно нервничаешь в полнолуние, не так ли?» Римус криво улыбнулся. «Есть причина, по которой мой Богарт принимает такую форму». Гарри кивнул, сделав еще один глубокий вдох. «В тот раз у меня получилось с первой попытки». Римус продолжал улыбаться, когда подошел к своему столу и наполнил свой чайник бессловесным агуаменти, прежде чем наложить на него заклинание кипения. «Ты сделал. Я действительно впечатлен. Гарри, ты выучил большинство этих заклинаний исключительно быстро. Я думаю, что ты прирожденный маг, учитывая, что на самом деле это не удивительно, учитывая, насколько ты похож на Лили». Гарри застенчиво улыбнулся. «Ты также исключительно хороший учитель, Римус», — сказал он, садясь на тонкий стул перед столом Римуса. Улыбка Римуса слегка искривилась, и он внезапно стал совсем грустным, когда положил пакетики чая в две кружки и наполнил их водой. «Мне очень нравится преподавать. Жаль, что я не могу больше этого делать». Гарри нахмурился. «Что?» Римус протянул ему кружку. «О, я тебе не говорил, не так ли? Я подал в отставку». «Почему? О, да, ну, кто-то проговорился о моем, состоянии, и давай просто скажем, что совет управляющих был не слишком доволен». Гарри уставился на него, разинув рот. «Но кто почему? У меня есть подозрение». Глаза Гарри сузились. «Профессор Снейп». Римус криво улыбнулся. «Не держи на него зла, Гарри. У него есть веские причины меня не любить. Что бы это ни было, прошло много времени. Он должен смириться с этим». Римус усмехнулся, делая глоток чая. «Профессор Снейп никогда не был хорош в том, чтобы преодолевать трудности». Гарри уставился на свою чашку, прежде чем сделать глоток. «Ты этого мне не говорил. С нетерпением ждешь возможности провести несколько недель в его доме?» «Не совсем, но это того стоит, если я буду жить с Сириусом после». «Я очень рад за вас обоих», — с нежностью сказал Римус. «Вы оба заслуживаете чего-то хорошего, что ждет вас. Может быть, ты сможешь переехать жить к нам». Римус снова усмехнулся. «Как бы мне этого не хотелось, я нашел работу, и она не рядом». Гарри нахмурился. «Где это?» — спросил я. «Волшебное поселение недалеко от Ванкувера, в Канаде». Гарри расширил глаза. «В Канаде? Почему? У профессора МакГонагалла там есть семья, которая сочувствует таким людям, как я. Они готовы хорошо мне заплатить. Но разве здесь нет никакой работы?» Римус криво улыбнулся. «Людям с моим состоянием очень трудно найти работу с достойной оплатой. Мне нужно взять то, что я могу получить. Я могу дать тебе взаймы». Римус покачал головой. «Мне нужно работать, Гарри. Ну-ну, ты не мог бы просто, ну, знаешь, сделать портключ или что-то в этом роде? Использование международного портключа облагается высокими налогами, и получить одобрение трудно, особенно для регулярного использования. Не говоря уже о том, что было бы очень неудобно каждый день проходить проверку безопасности в канадском министерстве магии». Лицо Гарри вытянулось. Римус попытался выглядеть обнадеживающим. «Это только временно, Гарри, я вернусь раньше, чем ты успеешь оглянуться, и я буду навещать тебя, когда смогу». Гарри вздохнул. «Я надеюсь, что да, но как Сириус относится к этому?» «Ах, ну, он тоже не особенно доволен, но он понимает. Римус сделал паузу и сделал глоток чая. «Ты будешь присматривать за ним, не так ли, Гарри?» Гарри нахмурился. «Мне высматривать что-нибудь конкретное? Ну, ты, возможно, заметил, что Сириус не совсем взрослый. Ну, да, он не очень хорошо все время продумывает. Он может быть опрометчивым и дерзким, и у него ужасная привычка попадать в неприятности. Конечно, он очень хорошо умеет выпутываться из них, но будет лучше, если он вообще их не найдет». Гарри медленно кивнул. «Сейчас ты можешь остаться, если хочешь, но мне нужно закончить отмечать выпускные экзамены, я немного отстаю». Его голос понизился до шепота. «Я должен был закончить 2 дня назад. О, да, конечно. Нет, я пойду». Комендантский час через несколько минут. Он залпом допил остатки чая и встал. «О, точно. И прежде чем ты уйдешь», Римус начал рыться в бумагах на своем столе, улыбаясь, когда вытащил стопку переплетенного пергамента и протянул его Гарри, чтобы тот взял. Гарри протянул руку и взял его, с любопытством разглядывая. «Это записи», — объяснил Римус, — «написанные твоей матерью». Глаза Гарри расширились, и он чуть не выронил пергамент. «Моей матерью?» — Римус кивнул. «Я нашел их, когда собирал вещи. Они содержат все заклинания, над которыми мы работали, плюс еще несколько, и всю теорию, лежащую в их основе. Есть также несколько писем, которыми мы обменялись, о дипломном проекте, над которым она работала». Гарри уставился на стопку пергаментов в своей руке, на его лице был написан беззастенчивый благоговейный трепет. «Ух ты, я имею в виду, спасибо тебе, Римус, большое тебе спасибо», Римус улыбнулся. «Они по праву твои, ты заслуживаешь того, чтобы знать ее так же хорошо, как и я». Гарри прижал записки к груди. «Они не пропадут даром, Римус, я обещаю, я уверен. Однако помни, что я сказал, будь осторожен. Наиболее опасные из них тщательно помечены». Гарри быстро кивнул. «Конечно, хорошо, а теперь иди спать. Если не раньше, я увижу тебя на празднике в конце семестра через несколько дней». Гарри ухмыльнулся. «Спокойной ночи, Римус». «Спокойной ночи, Гарри». Гарри покинул кабинет Римуса в приподнятом настроении, все еще крепко сжимая в руках записи матери. Однако вместо того, чтобы вернуться в свое общежитие, он направился в выручай комнату, где плюхнулся на красные бархатные диваны и начал читать. Сначала он просмотрел некоторые заклинания, но, не в силах умерить свое любопытство, вскоре решил перейти к письмам. «Дорогой Римус, я очень надеюсь, что это письмо застанет тебя в добром здравии. Профессор Дамблдор попросил меня поработать для него над исследованиями, очень увлекательный материал, я хотела бы рассказать тебе об этом все, но это совершенно секретно, так что между этим и моей диссертацией у меня едва хватает времени на сон, не говоря уже о еде. Джеймс тоже очень занят, у него и Сириуса скоро будет оценивание, сейчас они примерно на полпути к обучению. Признаюсь, часть меня надеется, что они провалят экзамены. Сейчас опасные времена для работы агентом ОМП, не говоря уже о том, чтобы быть Аврором, и мне невыносима мысль о том, что я услышу стук в дверь, получу письмо или вызов, или как бы это ни делал ОМП, и мне придется. Мне жаль, я не хочу тебя беспокоить, Джеймс и Сириус на самом деле очень хорошо учатся и до сих пор получали отличные оценки. Фрэнк и Алиса тоже присматривают за ними. Нам действительно не о чем беспокоиться. Во всяком случае, это то, что я должна сказать себе, если оставить в стороне эту неприятность. Как там Уэльс? Я хотела бы побывать там. Это звучит прекрасно, и некоторые новые пейзажи могли бы пойти мне на пользу. Я думаю, что сидеть в заперти в коттедже Поттеров не очень хорошо для меня, но, по крайней мере, у меня есть о чем подумать. Работа, учеба, книга, которую я пишу. О, кстати, о школе. Подожди, пока не прочитаешь, что я нашла. Есть такая увлекательная теория, что испанский волшебник. Гарри моргнул, когда капля воды внезапно запачкала страницу. Мгновение спустя он понял, что это была слеза. Что-то не так? Гарри покачал головой, вытирая слезы. Я думаю, я хотел, чтобы ты не убивал ее. Том молчал. Это так странно, я почти не помню ее. Я даже не знал ее, но я все еще скучаю по ней. Так сильно. Том молчал еще пару секунд. Я не понимаю, признался он. Я знаю. Они оба замолчали. Если ты ищешь извинений, Гарри, то будешь прискорбно разочарован. Я не сожалею о том, что сделал. Я знаю, что это так, прошептал Гарри. «Я знаю, что ты никогда не будешь сожалеть, и иногда мне очень, очень хочется возненавидеть тебя за это, но я этого не делаю». Том на мгновение заколебался. «Почему?» «Потому что я был в твоей голове, и я знаю почему. Я понимаю, это больно, но я не могу ненавидеть кого-то за то, чему он не может помочь». Некоторые могут возразить, что никто не может помочь в том, что они делают. Некоторые считают, что свобода воли – это иллюзия, что все, что мы делаем, предопределено, что все наши судьбы предопределены нашим прошлым. Том сделал паузу. «Ты веришь в это? Я не знаю. Честно говоря, я об этом еще не думал. Что насчет тебя? Ты веришь в свободу воли? Я считаю, что глупо этого не делать». Брови Гарри поползли вверх, и он вытер глаза рукавом. «Хм», красноречив, как всегда, Гарри, криво усмехнулся Том. «Отрицать свободу воли, значит признавать свое бессилие, подрывать себя, превращать себя в простую марионетку. Я не нахожу это приемлемым состоянием бытия». Губы Гарри дрогнули. «Тогда это немного иронично, не так ли? Свобода воли может сделать тебя более могущественным, но я думаю, что это своего рода освобождение, признать, что все должно быть так, как есть, что ты ничего не мог бы сделать, чтобы предотвратить это, и каждая ошибка, которую ты совершишь в будущем, на самом деле не будет ошибкой с твоей стороны. И принятие, знание, я думаю, дало бы тебе своего рода силу, верно?» Действительно, ирония судьбы. Они оба снова замолчали, и Гарри не был уверен, как долго он сидел так, уставившись на мерцающее пламя, танцующее в камине. «Ты когда-нибудь скучал по своей матери?» «Никогда. Я ненавидел ее за ее слабость». Гарри поморщился. «Ты знал это?» «Да, мне просто захотелось спросить. Не знаю почему. Ты исключительно странный ребенок. Это твоя вина. Возможно. Что ты имеешь в виду под «возможно»? Я был совершенно обычным человеком, пока не появился ты. Мы оба знаем, что это ложь. Возможно, ты никогда не был обычным. Ты всегда был предназначен для величия. Я повторю это еще раз. Величие – это твое право по рождению». Гарри улыбнулся. «Спасибо, Том. Я не удостою это ответом. Ты только что сделал. Ты несносный, избалованный ребенок. Вот это просто подло. Но это правда». Гарри рассмеялся. «Глупый ребенок. Я тоже люблю тебя, Том». Гарри замер. «Что ты сказал? Я имею в виду, не бери в голову». Том ничего не сказал, и Гарри опустил глаза. «Испанский волшебник», опубликованный в журнале в 1876 году. Он предположил, что у каждого проклятия есть двойник, не контрзаклятие, положительная противоположность, и точно так же для каждой части светлой магии есть темный двойник, если хочешь. Как только они вошли в дом, верхняя губа профессора Снейпа скривилась от отвращения. «У тебя есть 5 минут, Поттер, чтобы собрать свои вещи и встретиться со мной снаружи. Потяни больше времени, и я оперирую без тебя». «Да, сэр». И с этими словами профессор Снейп развернулся на каблуках и пронесся по вестибюлю, захлопнув за собой дверь. Вздохнув, Гарри огляделся. Ничего не изменилось. Тесовая улица, дом 4, стояла нетронутой, как побеленная тюрьма. Стены были выкрашены в холодную пастель, а мебель идеально подобрана. Лишь малейший слой пыли покрывал все вокруг, и это был единственный признак того, что это место действительно было покинуто навсегда. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока Дурсли не выйдут из тюрьмы. В голове у него гудело, а сердце бешено колотилось в груди. Это был он. Это был момент, которого он ждал уже более 10 лет. Он был свободен. Ему никогда больше не придется видеть это несчастное место и несчастных людей, которые когда-то здесь жили. Его шаги были громкими и гулкими, когда он поднимался по лестнице, слегка отдаваясь эхом в пустоте дома. Добравшись до двери своей спальни, он медленно открыл ее, с удовлетворением прислушиваясь к отсутствию скрипа, который Добби починил год назад. Его спальня была такой, какой он ее оставил, в основном пустой, с несколькими макдловскими книгами, оставленными вместе с его старым красным рюкзаком. Сунув руку под кровать, он вытащил обувную коробку со старым диском Гермионы, наушниками и различными компакт-дисками, которые она посылала ему на протяжении многих лет, и засунул содержимое в свой красный рюкзак вместе с несколькими выпусками «Удивительный человек-паук» и его экземплярами «Бэтмен». Год первый, Бэтмен. Лечебница Аркхем, и так говорил Заратустра, все украдено из книжного магазина на Бердж-стрит или в местной библиотеке. И это было все, каждая частичка его магдловской жизни, все было кончено, больше в этом ничего не было, разочарование. Снова вздохнув, он закинул рюкзак на плечо и тихо вышел из пустой комнаты, пересекая коридор, но замер, проходя мимо двери ванной. На полу была кровь. Нет, этого не было. Его палец кровоточил. Нет, нет, это было не так. Он помнил эту комнату. Он так много помнил об этой комнате. Это было место, где он впервые встретил Тома. Но это было так же. Что? Что это было? О, точно. Теперь он вспомнил. Он никогда по-настоящему не забывал. Это все еще было так живо в его сознании. Иногда, как сейчас, его палец кровоточил. Это был всего лишь палец. Просто небольшой порез, вот здесь, но он кровоточил, очень сильно, что за беспорядок, он просто хотел знать, каково это, быть живым, потому что жизнь причиняла боль, так сильно, вчера, сегодня, завтра всегда было одно и то же, уродец, бремя, бесполезный, он никому не был нужен, никто его не любил, это неправда, Бог хотел его, Бог ждал его на небесах, с его мамой и папой, и они тоже любили его, верно? Так сказал отец Мэтьюс, мама и папа, небо. Отец Мэтьюс сказал, что на небесах есть место для каждого. Для него нашлось место на небесах, со своими мамой и папой. Почему он должен был ждать? Он этого не сделал, не так ли? Когда ты умираешь, ты попадаешь на небеса. Когда твое сердце останавливается, ты умираешь. Где было его сердце? Нашел его, наверное. Стоит попробовать, верно? 1, 2, 3. Она закричала. И нож со звоном упал на землю. Что ты делаешь? Все в порядке, тетя Петуния. На небесах для каждого найдется место. Иди в ванную и убери это, пока Вернон не спустился. Ты глупый ребенок. Теперь он был весь в крови. Пальцы сильно кровоточат. Холодная вода шумела у него в ушах, замораживая, когда она стекала по его коже. Ему не разрешалось пользоваться горячей водой без разрешения. Когда ты умираешь, ты попадаешь на небеса. Когда ты перестаешь дышать, ты умираешь. Ты не можешь дышать под водой. Он был не из тех, кто сдается. Он лег на спину, закрыл глаза и подождал, пока его окутает холодная пленка, выдохнув в последний раз прямо перед тем, как зажать нос, когда вода полностью окутала его. Это было больно. Его грудь дрожала, что-то злое ползало внутри, умоляя об освобождении, угрожая вырваться наружу в любой момент. Не дыши, не дыши. Скоро все закончится. Но это было не так. Почему это заняло так много времени? Он больше не мог этого выносить. Ему нужно было дышать. Он должен был. Холодная вода из ванны хлынула ему в рот, когда он задыхался, потянула вниз по горящему горлу, когда его легкие тщетно просили воздуха. Он попытался закричать, но потерпел неудачу, и попытался снова, и потерпел неудачу, и попытался снова, и потерпел неудачу, но потом все закончилось. Это просто прекратилось. Он открыл глаза, и его встретила чернота. Она простиралась вокруг него, казалось, никогда не кончится, бесформенная и пустая, если не считать тусклого света, колышущегося над головой, как будто танцующего над мягко пульсирующими волнами. Он отбрасывал слабое мерцание на темную стеклянную поверхность, на которой он стоял, но больше ничего не показывал. Он сделал шаг назад, потревожив покрытую водой поверхность под собой. Влажный шлепающий звук нарушил тишину, когда паутина тонкой ряби сбежала с того места, куда он ступил, расширяясь наружу, пока они не исчезли в темноте. «Привет!» — он позвал, его мягкий, высокий голос звучал так тихо в темном пространстве. «Привет!» — он обернулся и увидел женщину, стоящую позади него, самую красивую женщину, которую он когда-либо видел. Ее волосы были подобны огню, а глаза светились изумрудно-зеленым в темноте, мерцая, когда ее розовые губы изогнулись в мягкой улыбке. Ее ноги были босыми, и она была одета в изящное летнее платье, белое и усыпанное подсолнухами. «Кто ты такая?» Женщину, казалось, позабавил этот вопрос. «Ты что, не узнаешь меня?» Ее голос был мягким и сладким. «Ты бог?» Зеленые глаза блеснули в темноте. «Нет никаких богов, есть только смерть. Значит, я мертв?» С надеждой спросил Гарри. «Нет». Его лицо вытянулось. «Почему нет? Сейчас не твое время умирать, милый». «Тогда когда же мне придет время умирать?» озадаченно спросил Гарри. «Оно уже прошло». Гарри нахмурился. «Тогда когда я смогу умереть?» Женщина уставилась на него с неподвижной улыбкой, ее лицо не выражало никаких чувств. Затем она медленно направилась к нему. «Ты не боишься смерти?» спросила она твердым голосом, требуя ответа. «Нет». Женщина остановилась перед ним и опустилась на колени, опустившись так, чтобы смотреть ему в глаза. Ее улыбка почти исчезла. «Чего ты боишься?» «Жизни», — без колебаний ответил Гарри. «А почему ты боишься жизни?» «Потому что это больно». «И почему это больно?» «Потому что я никчемный урод». Женщина пристально посмотрела ему в глаза, ее взгляд безжалостно пронизывал его. «Ты урод». Гарри с несчастным видом кивнул. «И ты прекрасен». Разум Гарри заикнулся и остановился, потрясенный мощным и искренним голосом женщины. «Что?» Долгое время она пристально смотрела на него, а он смотрел в ответ с пустым разумом, зацикленный на ее ярких зеленых глазах, которые выглядели такими невероятно знакомыми. Без предупреждения женщина поднялась на ноги. «Давай сыграем в игру, милый». Улыбка вернулась на ее лицо, нетерпеливая и ободряющая. Гарри нахмурился. «Что за игра?» «Секретная игра. Тогда как мне узнать, хочу ли я в нее играть?» Женщина тихо рассмеялась. «Ты умный мальчик, не так ли?» «Это вопрос, а не ответ», — отметил Гарри. Женщина снова засмеялась и похлопала его по носу. «Ты когда-нибудь играл в прятки?» «Нет», — сказал Гарри, но затем быстро добавил. «Но я видел, как другие дети играют в нее. Мы что, поиграем в прятки?» «Почти». Она была достаточно близко с ним. «Я всегда хотел поиграть в прятки», — тихо признался он, но затем продолжил более громким голосом. «Ты вода или я?» Женщина ткнула его пальцем в лоб. «Ты вода». Гарри не знал, что пометил кого-то в прятки. «Ну что ж», он толкнул ее в спину. «Теперь ты вода». Женщина рассмеялась. «Это так не работает». Гарри кивнул. «Это было справедливо». «Хорошо, мне закрыть глаза, пока ты прячешься?» Женщина покачала головой. «Ты не будешь меня искать». «Кого мне искать?» «Никого». «А что? Тогда что мне искать?» Женщина подняла три пальца. «Три вещи». «Что за вещи?» Женщина подмигнула ему. «Это было бы слишком легко». Гарри нахмурился. «Как мне их найти, если я не знаю, что это такое?» «Это часть игры». Гарри на мгновение задумался об этом. Он предположил, что в этом есть смысл. «Хорошо, каковы правила?» Женщина снова подмигнула ему. «Это секрет». Гарри уставился на нее в замешательстве. «Тогда как мне играть?» Улыбка слегка расширилась. Женщина протянула руку. «Следуй за мной». Он взял ее за руку, изящную и мягкую, но холодную, как лед, и последовал за ней, когда она повела его глубже в темноту. Влажные звучащие шаги преследовали их, пока они шли, но они не слышали никаких других звуков, и Гарри пришло в голову, что они могут быть единственными людьми на многие мили вокруг. Но затем он увидел что-то не слишком далеко впереди, фигуру, поднимающуюся из земли. Когда они подошли ближе, он узнал фигуру мужчины, полностью одетого в струящуюся черную ткань, но это был не просто человек. Он не был похож ни на одного человека, которого Гарри когда-либо видел раньше. Его кожа была бледной, мертвенно-белой, и его лицо было змеиным, губы тонкими, а нос – сплошными щелями, совсем как у змеи. Он лежал на спине, не двигаясь, его мантия лишь слегка колыхалась, когда они приближались к нему, посылая крошечные волны, разбивающиеся о его неподвижную фигуру. «Кто это?» – спросил Гарри. «Том Риддл». «Он мертв?» Женщину, казалось, этот вопрос огорчил, потому что ее зеленые глаза потемнели, а губы сжались в тонкую линию. «Нет, просто спит». Гарри нахмурился. «Он не дышит. Он спит очень крепко. На самом деле, в том виде, в каком он сейчас, он никогда не проснется». Гарри медленно кивнул, не совсем понимая, что это значит, какое он имеет отношение к нашей игре. Улыбка женщины вернулась. «Он собирается помочь тебе следовать первому правилу». «Каково первое правило?» Женщина снова подмигнула. «Я же сказала тебе, это секрет». Гарри раздраженно сморщил нос. «Он знает правила, он знает первое. Значит, я могу просто спросить его?» Женщина тихо засмеялась. «Он знает правила, но не знает игры». «О!» Гарри нахмурился. «И что теперь? Мы его разбудим. Как мы это сделаем?» «С помощью этого». Казалось бы, из ниоткуда женщина достала нож, кухонный нож из нержавеющей стали, идентичный тому, который он держал в руках раньше, его кровь все еще была на кончике. Гарри уставился на него. «Что я должен с этим делать?» «Возьми это», — ободряюще сказала женщина. Гарри осторожно взял у нее нож. «Что теперь? Сделай с ним то, что ты собирался сделать с собой раньше». Глаза Гарри расширились, а рот открылся от ужаса. «Но он умрет». «Нет, он проснется». Гарри со страхом уставился на женщину, но встретился с ее безмятежным взглядом. «Доверься мне». Гарри неуверенно кивнул и медленно подошел к тому Ридблу, опустившись рядом с ним на колени. Он чувствовал, как быстро бьется его сердце в груди, и теперь он тяжело дышал. Он был напуган. Его взгляд метнулся к женщине, которая все еще улыбалась, и она кивнула ему. «Доверься мне». И по какой-то причине он искренне верил, что сможет. Он схватил нож обеими руками и занес его над головой, мгновение спустя вонзив в грудь Тома Риддла. Эффект был мгновенным. Том Риддл ахнул, резко вдохнул и резко выдохнул, когда Гарри вытащил лезвие. Кровь теперь лилась из раны, вырываясь наружу замысловатыми завитками, танцуя в воздухе вокруг них, как будто это была вода. Но даже когда алая жидкость начала пропитывать мантию Тома Риддла, просачиваясь в воду под ними, он оставался неподвижным, если не считать того, что его грудь поднималась и опускалась. Гарри в панике взглянул на женщину. Он не просыпается. Женщина, однако, казалась совершенно невозмутимой. Он проснется. Дай ему несколько месяцев. Может быть, год. Год, Гарри воскликнул. Что, если я нарушу первое правило? Женщина улыбнулась ему. Не волнуйся, милый, ты этого не сделаешь. Но, он так и не закончил свою фразу. Он снова был в ванне, кашлял, горло горело, когда он выдыхал воду из легких. Он уставился на стену перед собой, широко раскрыв глаза, дрожа, его дыхание было коротким и резким. Его разум был пуст, за исключением одной мысли, пульсирующей и пульсирующей в его голове, он чуть не умер, и он был напуган. Он боялся смерти. Поттер. Он стоял в дверях ванной, ему было холодно. Он посмотрел на свои руки, белые и холодные, и провел большим пальцем по указательному пальцу левой руки, едва ощущая присутствие старого шрама. «Где как почему его мать?» «Мама», — выдохнул он. Его разум гудел, и все, что он мог видеть, были ее глаза. Все, что он мог слышать, был ее мягкий голос. «Не волнуйся, милый Поттер. Иду, профессор Снейп», — хрипло позвал он, прежде чем остановиться и закрыть глаза. Глубокий вдох, вход, выход, вход, выход. Что он только что увидел? Что-что? Что? Гарри? Голос Тома пронзил его разум, как острый нож. Гарри нахмурился, так настойчиво и отчаянно пытаясь понять, почему он там стоял, почему ему снилось, что ему снилось. «Я в порядке, просто сон». Том ничего не сказал. Сделав последний глубокий вдох, он поднял свой рюкзак, который в какой-то момент упал на пол, и перекинул его через плечо, быстро спустился по лестнице и пересек холл. Профессор Снейп стоял в дверном проеме, сузив глаза и скривив рот в неприятной гримасе. Он ничего не сказал, когда распахнул входную дверь, мантия развивалась, когда он вышел на улицу. Гарри последовал за ним, остановившись только тогда, когда переступил порог, и, бросив последний взгляд через плечо, на долю секунды он отбросил статическое жужжание в голове, чтобы хоть на мгновение насладиться ощущением свободы, слегка улыбнувшись маленькой двери, выгравированной в боковой части лестничной клетки, чулан под лестницей.